с уверенностью человека, который не чувствовал за собой вины, Энемпсес подошел к толпе жрецов и произнес громким голосом: «Ложь тайно выпускает ядовитые стрелы клеветы. Неужели я должен поверить, будто святые слуги Амона-Ра оказались настолько несправедливы, что выслушали клевету, не разобравшись в случившемся?» Энемсес намеренно обратился не к верховному жрецу, а к его подчиненным. Он хотел скомпрометировать Ментуфера, разоблачив его как человека, который выносит обвинения без достаточных оснований. Таким образом, он хотел нанести удар ненавистному шпиону Ментуферу. План дозорного казался удался. Жрецы стали возбужденно перешептываться между собой. Равнодушные свидетели превратились в заинтересованных судей. Энемсес использовал новую ситуацию наилучшим образом. Он стал как оратор перед толпой жрецов, отделив тем самым Ментуфера от его подчиненных. Верховный жрец озадаченно сморщил лоб. Он стоял как обвиняемый перед этим презренным лицемером Энемпсесом. Это ожесточило жреца настолько, что он потерял все свое самообладание. «У тебя изворотливый язык, но я не дам ввести себя в заблуждение», — закричал он. «Я знаю, ты покровительствуешь грабителям. С тех пор, как ты стал дозорным в городе мертвых, гробницы царей все время в опасности. Но это новое преступление в гробнице божественного Тутанхамона должно стать также последним. Я пойду к царю и доложу ему, что знаю виновных». С внушающим уважение спокойствием Энемпсес поднял руки. Казалось, он хотел поклясться Богу. «Высокий слуга богов, твой гнев справедлив, но ты говоришь так, как будто я 1000 лет охраняю все царские гробницы Египта. Уже с давних времен бессильны стражи против хитрости грабителей. Самые могущественные цари тщетно набирали армии надсмотрщиков. Как же я с моим маленьким отрядом должен охранять эту обширную долину? Мы ведь не боги, чтобы видеть в темноте, как днем. Мы освещаем факелами каждую гробницу и спугнули уже немало грабителей. Да, а сегодня ночью твои люди были слепы по твоему же приказу», — закричал Ментуфер. «Иначе грабители не смогли бы беспрепятственно взломать гробницу». Впервые Энемсес почувствовал неуверенность. Знал ли уже верховный жрец, что стражей опоили? От кого он мог узнать об этом? Взгляд Энемпсеса настороженно скользнул по лицам подчиненных. Все они со страхом смотрели на него. Никто не опустил глаз с тайным сознанием своей вины. Нет, среди его людей не было предателя. С притворным удивлением Энемпсес повернулся к отряду жрецов. «Кто из вас знает лжеца, который рассказал, будто здесь была беспрепятственно взломана гробница?» Не дожидаясь ответа, Энемпсес быстро повернулся опять к Ментуферу. «Тебя тоже известили, что гробница была ограблена?» Дозорный снова не стал ждать ответа и, хлопнув себя ладонью по лбу, произнес: «Только теперь я понял, почему ты обвиняешь меня. Ты решил, что грабители унесли сокровища, оставшись незамеченными. Иди, господин, иди, я покажу тебе, что случилось на самом деле». Ментуфер смотрел в растерянности на своих жрецов, потом на стражей и позволил даже Энемсесу схватить себя за руку. Но он позволил ему тащить себя только до первой ступеньки и тут же вырвался. «Может быть, ты хочешь сказать мне, что ничего не случилось?» — спросил он злобно. «Нет, тогда я оказался бы лжецом!» — крикнул Энемсес. «Но если ты взглянешь на замурованный вход, то увидишь свежую штукатурку и оттиски печатей города мертвых. Мы вовремя прогнали разбойников. Они как раз пробили дыру в стене. Услышав шум, мои стражи прибежали к гробнице, а грабители обратились в бегство. Одному из них я сам запустил факелом в голову. Должно быть, я сильно опалил ему волосы. Сегодня я еще осмотрю окрестные деревни. И горе отмеченному мной злодею, если мы его найдем!» Ментуфер непрерывно смотрел на вход в гробницу. Дозорный говорил убедительно. Там, внизу, ничто не говорило о том, что разбойникам сопутствовала удача. Влажное пятно на стене было невелико. Грабители, видимо, не успели расширить пролом. Теперь жрецы тоже подошли к входу. Энемсес предлагал каждого, кто пожелает, проводить вниз, чтобы тот смог осмотреть замурованное отверстие. Но никто не воспользовался его предложением. Видимо, все они думали одно и то же. Для чего спускаться на 16 ступенек вниз, а потом опять подниматься, если и без того ничего не случилось? Только один Ментуфер пока еще не верил, что гробница не тронута. Спокойным движением руки он прервал речь дозорного. «Ты должен был очень спешить, чтобы замуровать и опечатать лазейку. Почему ты не подождал моего прибытия?» «Потому что гробница не была осквернена», — ответил не теряющий присутствие духа дозорный. «А как дозорный я обязан следить за хорошим состоянием всех гробниц». «Но все же ты должен был сначала уведомить меня, ибо только я один могу решить, осквернена или нет гробница». Ментуфер надеялся, что теперь дозорный начнет смущенно оправдываться. Но Ментуфер опять ошибся. Энемсес без промедления ответил. «Если мое усердие возбудило твои подозрения, тогда убедись сам в правдивости моих слов. Ты один, как верховный жрец, имеешь право открыть гробницу. Поступай так, как велит тебе совесть. Прикажи своим жрецам взломать замурованный вход». И, словно желая доказать, что его намерения серьезны, Энемсес крикнул стражам: «Принесите инструменты! Высокий слуга Бога желает нарушить покой божественного Тутанхамона». Потом он повернулся к жрецам и сказал с притворной скорбью: «Извините, что я не смогу помочь вам в предстоящей работе. Я вовсе не хочу, чтобы после смерти меня привлекли за это к ответу». На лицах жрецов отразилась крайняя неловкость. Они растерянно смотрели то на Ментуфера, то на Энемсеса. Старший из них выступил вперед, положил тыльную часть руки на лоб и сказал Ментуферу: «Да озарит тебя Бог, чтобы ты мог правильно решить, является ли нарушение покоя мертвого царя святотатством или нет». Ментуфер крепко сжал губы. Незаметно для других, под складками одежды он сжал руки в кулаки. «Если он решится вскрыть гробницу, и окажется, что там ничего не тронуто, высший совет жрецов в Фивах призовет его к ответу. Ментуфер заставил себя улыбнуться. Все еще, пряча сжатую в кулак левую руку, он поднял правую. «Энемпсес, я устроил тебе строгую проверку. И ты справился. В твоих речах я не слышал упрямства и злобы. Ты верный слуга государства, и я буду прославлять твою непоколебимую веру в богов». Дозорный глубоко склонился перед Ментуфером. Втайне он благодарил духа-покровителя всех воров и мошенников, который так смело заступился за него. А ведь Энемпсес уже собирался бежать, если бы верховный жрец приказал вскрыть гробницу. Но теперь высокий слуга Амона-Ра открыто признал свое поражение. Склонив голову, Энемпсес сказал: «Удивительна твоя мудрость, господин. Ты читаешь в головах людей, как в книге. Итак, ты знаешь, что я решил засыпать вход в гробницу. Камни и землю следует утрамбовать, а когда пыль пустыни покроет их, то это жилище мертвых будет навеки предано забвению». С трудом сдерживая ярость, верховный жрец наклонил голову. В душе он желал, чтобы его взгляд превратился в стрелу, которая бы пронзила лживого дозорного. Но он позволил себе только заметить спокойным, полным достоинства голосом: «Твой план хорош, Энемпсес. Награду за труды ты когда-нибудь получишь на том свете от Осириса».